Сознание может быть очищено от нежелательных мыслей, но они все еще живут в глубине, и неочищенная материя астрала будет реагировать и во сне, и подсознательно на родственные ему явления. Поэтому главное внимание надо обращать на то, чтобы не реагировал астрал, чтобы его оболочка не имела в себе ничего, могущего вовлечь сознание в ощущения, не соответствующие морали данной ступени. Огонь устремления, помимо всего, имеет в себе и очистительные свойства. Огни сердца очищают не только само сердце, но и все оболочки. Поддержание этих огней в состоянии постоянного горения является обязанностью духа. Огни сжигают негодные наслоения, и когда они особенно напряжены, и свет озаряет все закоулки сознания, тогда энергии эти сознательно можно направить на очищение от всякого ссора. Позади все сжигается для огненной йоги. Огнем очищается астральная оболочка от грубых элементов астральной материи. Огонь-очиститель.